Рванувшись, она выпрямилась, круто развернулась и, мне в стальную грудь с силой ударился ее сжатый кулачок. Прищуренные гневные глаза, злая гримаса, расширенные ноздри. «Зачем вы так с ним?» «Просто показать свою силу. Что на обед дают?» Повторил я вопрос. «Ответь, а зачем тебе это плаксивое дерьмо?» Издевательски скривил я губы и кивнул на скорчившегося на бетоне придурка. «У него всего лишь сломано запястье. Всего лишь. А ты посмотри, сколько трагедии!» Взрослый мужик скулит из-за сломанной руки. Качнувшись вперед, я глянул на ушлепка и предупредил: «Если прямо сейчас навскочишь и не начнешь радостно улыбаться и танцевать, я раздавлю тебе голову. Считаю до трех. Раз». Подпрыгнувший с бетона упырок вскинул руки, задрыгал ногами, с трудом заставляя прыгающие губы сложиться в подобие радостной улыбки. «Тебе ведь не больно?» — спросил я. «Нет, мне не больно, сеньор. Совсем не больно. Видишь», — улыбнулся я опешившей девушке, — «это всего лишь сломанная рука». Приложил пару дощечек, намотал тряпок и снова вперед на работу. «Ты жесток», — бросила она мне в лицо, — «жесток. Зря мать приняла тебя. Зря сделала своим сыном. Сыном». Рассмеялся я. «Ну нет, я наемник, детка. Мне платят, я работаю. А в ваши ряды я не подписывался, так всем и передай». «Да кто ты такой?» «Я, Ади. Меня зовут Ади. И не забудь всем рассказать, что я боевой командир, подыскивающий себе пару новых бойцов. Если кто-то любит и хочет убивать, пусть обращаются. Мы мирные, добрые». «Ну да. Ты главное брось клич, и удивишься, как быстро кто-то из ваших пионов захочет бросить лопату и взяться за дробовик. Так что на обед, рагу. Вот дерьмо». Рыкнул я и двинулся к тропе. Миновав раздавшуюся толпу, проводившую меня взглядами и снова уставившимися на танцующего дебила и стоящую рядом с ним девушку, двинулся по тропе. За моей спиной послышался злой голос мирной селянки. «Хватит уже дергаться, трус. Он ушел. Мне так больно». Тут же проскулил знакомый голос. «Заткнись, иди в медпункт, помоги дойти, Гзанна, ноги целы, топай». Я беззвучно рассмеялся. Мир, где взрослые остаются испуганными скулящими детишками, это дерьмовый мир без будущего. Так однажды уже было, и кончилось все плохо. А я, моя искореженная память уже без всяких флешей подбрасывает никак не связанные друг с другом кусочки цветных и черно-белых воспоминаний. Да я помню детей, что с половиной переломанных ребер продолжали воевать. Я помню девчонку лет 12 с переломанными руками, что в ярости грызла зубами стальную ногу явившегося по нашей душе экзоскелета, посланного всемогущей корпорацией. Я помню окровавленный кирпич в моих тонких жилистых руках. Кирпич, опускающийся на лицо перепуганно орущий и никогда не бывавший голодный жирный госслужащий, явившийся в нашу покосившуюся башню с так называемой социальной проверкой. Эти твари попытались забрать детей, и меня в том числе, но они никак не могли ожидать, что воспитанными чернокожим злобным стариком детишки смогут дать жесткий отпор. Настолько жесткий, что в тот день собственной кровью захлебнулись очень многие. Тряхнув головой, я взмахнул рукой с выскочившим лезвием и несколько раз полоснул по толстой зеленой лиане, что неуловимо отличалось от прочих в этом кустарниковом сплетении. Перерубленная змея забилась на утоптанной тропе. Моя стальная подошва опустилась на голову, с хрустом давя удивительно большой змеиный череп. Растерев кашу и мозги и тонкие полупрозрачные странные жгутики, не могущие быть частью обычного живого организма, я переступил через подохшего девинуса и двинулся дальше. Здешняя система, новая мать-мать ее, вряд ли способна создавать подобных тварей. Это засланцы более могущественной соседки, разведчики. Пусть две системы не воюют в открытую, но это не мешает им пытаться получиться как можно больше информации для анализа, и насколько я знаю, это главное желание всех подобных искусственных разумов. Они жадны до любой инфы и готовы поглощать и переваривать ее неустанно. Выбросив руку в сторону, схватил за ворот затрещавшей футболки и подтянул к себе прячущуюся за высокими цветами тощую остроносую девку с испуганным лицом и большим фруктом в руках. «Хочешь манго?» – заискивающе улыбнулась пойманная девка. «Здесь почти везде сумрак, да», — поинтересовался я. «Что? Системные глаза? Где?» «Мать почти слепа, но это только пока. Скоро мы добьемся того, чтобы...» «Сколько глаз?» «Не считая главного ока под храмом, есть еще три. Один у бывших главных ворот, там наша стоянка и мастерские. второй у огородов и сада, третий среди дальних цехов, но мы там почти не бываем. Простите, сеньор, система почти слепа, подытожил я, отпуская вспотевшую девку. А что за рагу на обед? Много мяса и зелени, наваристо, вкусно, компот есть, много. Ладно, вздохнул я и двинулся дальше, хоть что-то здесь не через жопу. Тропа вильнула, и я последовал за ней, зная, куда она меня приведет. Еще 200 шагов, и я снова оказался рядом с кухонными навесами и огородами. Шагая вдоль грядок, я просканировал навесы, проверил оставленные деревья и не обнаружил системного ока. Что за дерьмо? Тощая крыса солгала. Не глядя на замерших огородников, не испуганных, а любопытных, это я понял сразу. Я продолжил сканирование, сместившись на пару десятков шагов в сторону, прорываясь сквозь нетронутые заросли, рвя брызжущие соком лианы и воздушные корни. Я уходил в сторону до тех пор, пока не обнаружил наконец системную точку наблюдения. Небольшой стальной шар прилепился под широким выступом бетонной крыши небольшой и заброшенной постройки, что находилось в 20 метрах от огорода. Замерев на месте, я еще раз осмотрелся, выругался и напролом двинулся к навесам. Добравшись до цели, поймал писк маяка Каппы, коротко рыкнул в передатчик, потребовав двигаться прямо сюда вместе со всем нашим имуществом. Никаких стоянок вдалеке, учитывая здешнюю тупость в отношении к безопасности. Упав на колено перед тоненько завизжавшей пожилой толстушки, я вскрылся, выбравшись через спинную щель гадюки. Хлопнув в ладоши, прервал визг толстухи и мягко поинтересовался: «А кто тут у вас главный по внутренней безопасности?» «Дон Педро», — с радостью ответила та, пытаясь втянуть живот и выставить сиськи, а вон его помощник Кухс. «Ответ неправильный», — процедил я, — «главный здесь, я». «Эй, Кухс, иди сюда, упырок трахнутый, бегом, что ты себе позволяешь, амиго?» Рявкнул на меня узкоплечий высоченный дебил в чересчур коротких шортах: «Ты теперь один из нас, так веди себя подобающе и...» «Ой!» Подпрыгнув, он изумленно уставился сначала на выбитый у него под ногами фонтанчик пыли, а затем на револьвер в моей руке. «Когда я сказал бегом, ты бежишь», — предупредил я, — «ко мне, бегом, я...» Начал было тот, но заметив, как дернулось дуло револьвера, тут же рванул ко мне: «Бегу, бегу, мерде». «Хорошо», — похвалил я финишировавшего дебила и тут же приставил к его лбу ствол револьвера: «Скажи мне, отсос Кухс, какого хера так поставлены навесы? И только не говори мне, хреносос, что эта система приказала поставить навесы так бездарно, что почти полностью перекрыт обзор ее точки наблюдения». «Ну, Дон Педро, коменданте Педро так приказал. Мать хотела по-другому и приказала спилить то дерево тоже, но коменданте Педро сказал, что нам тоже нужна в жизни приватность, а дерево дает тень, и выстроил навесы вот так, а он заслуженный, поэтому мать не стала с ним спорить». «Ага», — улыбнулся я, сучий Дон Педро возомнил себя кем-то важным. «А где он сейчас?» «Возвращается от храма, вы разминулись, наверное, разминулись». «Ну хорошо», — кивнул я, убирая револьвер. «Давай так, отсос Кухс, если ты не хочешь сдохнуть в мучениях в ближайшее время, то запомни одну простую вещь. Ты ведь справишься, дебил». «Я, да, да, сеньор, я понятливый». «Хорошо, так вот, главный здесь я, а твой сраный Дон Педро, его считай уже нет», — улыбнулся я чуть шире. «Это моя забота». «А твоя забота знаешь в чем? Знать, что вы главный, сеньор». «Нет, твоя забота — снести вот этот, этот и этот навесы, а потом, причем сразу же, без отдыха, без пауз, срубить вот это гребаное дерево. И если все это не случится в ближайшие четверть часа, я тебе, сука». «Я понял, сеньор, вы здесь главный. Начинаю рубить деревья». «Ага, начинай». Отшвырнув придурка, не забыв оценивающе глянуть на болтающийся за его спиной дробовик, я обошел пару навесов и замер перед малым стальным шаром системы. Долго ждать не пришлось. «Что происходит, коменданте Ади?» «Навожу порядок», — ответил я. «Почему ты позволила какому-то засранцу Педро не выполнить в точности твое задание? Статус коменданте Педро достаточно высок. Ему позволяется обсуждать, критиковать, приводить свои доводы. Вот так и начинается всякое дерьмо», — кивнул я. «Выдай это задание мне. То же самое задание, что ты выдавала гребаному ушлепку Педро. Я прививаю всем взаимное уважение. Нет смысла и продуктивности во взаимных оскорблениях и... Ты выдашь задание. Или тебе не важен обзор. Хочешь и дальше оставаться полуслепой. Подумай о своей выгоде. Система. Дополнительное задание выдано. Проверь интерфейс. Коменданте Ади. Отвернувшись, я посмотрел на оторопелого Кухса и удивленно развел руками. Тот, испуганно вздрогнув, бросился к ближайшему навесу и принялся вытаскивать из-под него все подряд, не забывая истошно орать на остальных бездельников. Я же, оценивающе глянув на опустевший топчан, на котором и под которым еще недавно кучковались гребаные бездельники, сделал несколько десятков в сторону, задумчиво обходя утопающую в зарослях постройку и, упав на землю, резко перекатился. По земле ударило несколько пуль, еще парочка влетела в стену. Закатившись за кучу битого камня, я рассмеялся в голос. Сучий Педро испугался. «Все верно, ушлепок, сегодня ты сдохнешь. Кем ты себя возомнил?» Из нетронутого куска джунглей послышался дрожащий от подступающей истеричной ярости голос. «Эй, всем, мы убиваем бешеную свинью. Все поняли?» «Понятно, система не видит, но система слышит, и надо будет ей как-то объяснить прозвучавшие выстрелы. А заодно потом можно будет сказать, что новичка Ади сожрала дикая свинья. Но все же ты дебил, Дон Педро. Ты гребаный дебил. Пусть я вылез из экза, но ведь где-то бродит еще один экзоскелет, и ты должен был понять, чем тебе это грозит. Мы убиваем бешеную свинью», — повторил истеричный голос, — «и предупредите, если сюда побежит вторая свинья. Ганс, тащи дыродел. Дон Педро, может лучше. Тащи дыродел, бастарда». «Да, ладно», — пробормотал я, падая на живот и как ящерица, вползая в цветущие заросли. «Ладно». Сразу несколько трескучих злых очередей вспороли землю, посекли кору и лиану, пустив обильный липкий сок. Чертыхаясь, перекатываясь, я смеялся от злости на самого себя. «Проклятье, как же быстро мы, гоблины, привыкаем к столь классным штукам, как боевые экзоскелеты с толстой броней. Я должен был заметить этих сраных неумелых партизан секунд на 5 пораньше, а то и на 10. Но я расслабился, ведь я привык за эти дни, что большую часть всего замечает чуткая электроника. Но нет плодов без удобрений. Я кое-что вспомнил, кое-что важное, и это резко повысило мое настроение, а заодно поддало скорости моей заднице. Резко выпрямившись, я дважды выстрелил. Два упырка, что только что задорно орали про свинью и палили из штурмовых винтовок от бедра, схватили по пуле и рухнули. Следом упал и я, перекатился за холмик с цветочками и, выждав, когда по земле хлестнут очереди, ненадолго высунулся и еще дважды нажал на спуск. Педро схлопотал пулю в руку и выронил свою маленькую трескучую машинку, которую, явно рисуясь, держал в одной руке, в другой небрежно удерживая прозрачный полицейский щит. Второй, шедший чуть в стороне, поймал револьверную пулю ртом и, удивленно и даже как-то радостно улыбнувшись, упал развороченным затылком вниз. «Педро», — улыбнулся я, — «ну ты и». Упав на колено, я глянул вверх, одновременно нажимая на спуск. Педро схлопотал в бедро и, снова жалобно заблеев, завалился. А надо мной покачивалось вонзившееся в дерево копье. Или вернее дротик с игловидным длинным наконечником. Такой глубоко уйдет в мягкую плоть, в легкую пройдет мимо костей и поразит нежные внутренние органы. Но пуля лучше. Обернулся я не спеша, а вот револьвер перезарядил куда проворней. «Гзанна, там горячая девка у храма. Вот кто швырнул дротик в чужую свинку. И ведь она послала снаряд точно в цель. Не уйди я вовремя с траектории, изучал бы сейчас хлюпающим мозгом кислое железо на вкус. Ты», — с кривой усмешкой произнес я, выпрямляясь. Договорить мне она не дала, перебив злым криком. «От вас пахнет войной и кровью». «В точку», — кивнул я, мельком осматриваясь и чуть опуская ствол револьвера. «Я и такие, как я, пришли сюда ради мира, а не в поисках новой войны. Если у тебя есть хоть немного совести, покинь нашу общину и не возвращайся. Мы строим новый дружелюбный чистый мир, где нет места убийцам. А попытка пробить мне голову дротиком не делает тебя убийцей, дура. Или убить кровожадную свинью, не в счет. Дай время, и здесь прибавится добрых людей, что предпочитают договариваться, а не убивать. Вы не такие, как мы, а тот мудак», — я указал на стонущего Педро, пытающегося незаметно дотянуться до своей пукалки, — «он прямо как вы. Это ведь он со своими ушлепками грабил мирные машины и обозы на сумрачных дорогах. Он, они, есть неизбежное зло, то, которое не миновать, и ради светлого будущего, можно вашего светлого сраного будущего, поправил я, ага, ради него можно и расколотить голову ни в чем невиновного работяги о придорожный камень, а че нет, да, это ведь ради светлого сука будущего, я, тебя уже нет, буркнул я, делая шаг Педро и попутно выдирая из дерева дротик, вот она я, Гзанна. Стою перед тобой и пытаюсь донести до тебя мысль о милосердии, о том, что нельзя повторять ошибки злобного и темного прошлого. Я, прилетевший со свистом тесак, угодил ей в левый бок, как раз под плечо вытянутой ко мне руки. Переломав ребра, пропоров сердце и кучу артерий, тесак попер дальше, уйдя по самую рукоять и заодно снеся жертву с ног. Ради будущего, жалобно улыбнулся раненый ублюдок, ради светлого, я, все ради. Не глядя воткнув дротик, я глянул на отличившегося в метании тесаков Каппу и вопросительно приподнял бровь. Еще трое прятались, обезглавил, оружие забрал. Один убежал, перелез стену и смылся в джунгли. Трус. Самурай должен разделить судьбу своего господина. В битве преданность самурая выражается в том, чтобы без испуга идти на копья и стрелы врага, навстречу смерти, если таков зов долга, святые строки. Бегство, хуже смерти. «Тебя понесло», — поморщился я, — «хватит». «Да, Хорхе. Представляется системе». «Ясно. Командир, на твой экс, дерьмо налипло». «Хорошо. Помоги ускориться эти ленивожопым», — приказал я, коротко глянув на испуганно замерших у навеса здешних огородников и садовников. Сначала Кап попрыгнул к трупу Гзанны и, выдернув тесак, вторым прыжком очутился рядом с навесом, где этот стальной палач с окровавленным мачете шипящим голосом поинтересовался. Был приказ остановиться. Нет, нет, мы работаем. Все разом потеряли интерес к трупам и вернулись к работе. Я же неторопливо дошел до оставленного экза и глянул на прильнувшего к нему бледного как смерть молодого совсем придурка, чья рука почти по локоть была зажата сомкнувшейся спинной щелью боевого скафандра. Забраться в автоматически суженную, но такую манящую щель уж липок не смог, зато увидел тихо мигающий внутри зеленый огонек, и тут же ткнул его пальцем. «Дебил! Привет!» — широко улыбнулся ему я, убирая револьвер на место и переводя взгляд на еще стоящий на месте занавешенным старыми соломенными циновками навес, что самым углом загораживал видимость стальному глазу системы. «Ну как ты? Простите меня, пожалуйста, сеньор. Я очень и очень сожалею. Ну да, я даже не знаю». В голове как помутилась и я просто хотел, покататься, улыбнулся, доставая небольшой нож, сеньор, я ведь ничего не сделал, а ваш экзоскелет сломал мне руку, сломал, сеньор, передавил, это очень злая штука, со своей злой душой, я уже пострадал, уже наказан, ага, и все бы ничего, но, ведь получись у тебя забраться в мой экс и оживить его, ты бы первым делом помчался выколачивать мне мозги, верно? Я, да, вы правы, сеньор, но этого не случилось, Фи, вы убьете меня, сколько тебе лет? Я, мне 16, сеньор, и я рожден здесь, на благословленной земле, в городе Коммерция, а чего уже убежал и явился сюда, мой отец был цветочником, сеньор, и старая мать приказала убить его, казнить ни за что, ну да, где-то я уже слышал эту хрень. «Как тебя зовут, Камина? Ты хочешь жить, Камина?» «Да, сеньор, и, я просто хотел избавиться от наглых чужаков, что явились незваными и уже начали. Как сильно ты хочешь жить? Очень, очень хочу. Я, тяжело сглотнув, мальчишка повесил голову, я, не хочу умирать, сеньор». «Хорошо», кивнул я и, глянув оценивающе на почти сошедшиеся створки спинной щели экза, двинулся прочь, «я вернусь через пару минут». И либо я перережу тебе глотку, либо ты уже достанешь свою руку из моего экза и свалишь. Понял, Камина? Да, сеньор. Но, вы забыли отдать своему экзоскелету приказ отпустить меня. 2 минуты, мальчишка, напомнил я, 2 минуты. А затем я приду и отхерачу тебе голову. Ох, матерь, моя рука зажата. А если справишься, подойди ко мне попозже. Поговорим о твоем будущем, парень. Но моя рука... Как же я ее, она зажата. Остановившись у железобетонного помещения с остальным глазом под выступом крыши, я жестом подозвал двух женщин, прячущихся прямо под машинным оком. Вы двое, сюда, живо, вы, Мать бдит. Мама защищает нас. Вот эти все заросли, я широким жестом указал не только на саму постройку, но и на все, что росло в 3 метрах от нее, должны исчезнуть через час. Пусть пашут все. Старики, женщины, подростки и калеки, все чтоб взялись за топоры и тесаки немедленно. Слышали меня? Да, сеньор. Команданте. Да, команданте. Внимание. Команданте Ади. Немедленный сжатый вербальный доклад в свободной форме о произошедшем. Какие знакомые приказы, рассмеялся я, и все же ты отличаешься от той системы. И отличаешься в худшую сторону. Чем я отличаюсь от уже известной тебе системы Франциско 2, команданте Ади? Вежливостью, буркнул я, ты дала мне договорить с этими крестьянками. А та другая система, перебила бы разом. Там она хозяйка, там она диктатор. Я управляющая система. Во время функционирования предприятия тут было не слишком много живой рабочей силы, но со всеми я старалась установить вежливые и не несущие стресса отношения. Ну да, в этом и есть твоя проблема, кивнул я, даже сейчас. Ты приказала дать немедленный вербальный доклад, а я не дал, и ты промолчишь. Внимание, команданте Ади. Немедленный сжатый вербальный доклад в свободной форме о произошедшем. О, ты обучаешься. Я умею делать выводы и корректировать свои действия, команданте Ади. Мне повторить приказ. Я услышал тебя. Что произошло? Да все просто. Твоей боевой бригаде, которую возглавлял Педро, не понравилось, что ты дала мне статус наемника. Он испугался, что я быстро стану тут негласным лидером. И чтобы этого не случилось, попытался ликвидировать меня и моих бойцов. При этом, не желая вызвать твой гнев, он пытался замаскировать все под нападение прорвавшегося на территорию свиньи Дивинуса. Мне пришлось убить всех агрессоров, но я постарался сделать это вежливо и не несущим стресса способом. Доклад принят. Проверь список текущих заданий, команданте Ади. Ага, кивнул я, проверю. Что там с моим бойцом Хорхе? Специалист-водитель, механик и боец Хорхе принят. Им получен статус мерсенари. Находится в составе твоего отряда. Позиция в отряде, рядовой. Внутренний статус, нулевой. Фиксированная ежедневная ставка по умолчанию, 3 малых набора. Плюс 4-разовое питание, медицинское обслуживание и 2 литра самогона в месяц. Аво, рассмеялся я, стоп, специалист-водитель механик Хорхе. Верно. И боец. Его утверждения ложны. Нет. Все верно. И его ставка, 3 набора. То, что я могу предоставить в качестве оплаты на текущий момент, свежие продукты питания, алкоголь, найденные разведывательными группами медикаменты, а также некоторые предметы из моих уцелевших складов, тех, к которым я имею доступ. Всем имеющимся в моем распоряжении ресурсам назначена цена в ставках. А есть склады, куда ты не можешь дотянуться. Информация закрыта для тебя. Причина – нулевой внутренний статус. Ага. Тройная ставка для специалиста-механика-водителя и бойца Хорхе. А сколько получаю я? На текущий момент – 3 ставки в день, учитывая внутренний статус. А каппа – 2 ставки в день, учитывая статус и позицию сержанта. Запрокинув голову, я заржал, напугав явившихся с ржавыми тесаками и пилами доходяг. Прервав смех, я мрачно глянул на их инструменты и тихо сказал: «Еще раз увижу ржавый или грязный инструмент, вы больше не увидите». Правильно понял меня седой как лунь трясущийся старик и неожиданно добавил: «Спасибо тебе, команданте». «Так их, так этих бастардос, кого? Всех до единого, ленивые жопы. Тут надо пахать, пахать. Те, кто выжил, будут». Кивнул я и пошел к кухонным столам. Обогнул трещащий навес и как раз успел увидеть, как 2 парня утаскивают под руки мальчишку Камина, запрокинувшего голову и медленно выпускающего из зубов палку. Одна его рука, посинелая, деформированная, болталась мертвым грузом. Проводив их взглядом, наклонился над Экзом и дал ему приказ полностью замкнуться, чтобы с рушащегося навеса не летело всякое дерьмо, а затем потопал к высоким деревьям, наведясь на запах рагу. Усевшись за один из столов, глянул на садящегося напротив Каппу, перевел глаза на тяжело идущего сюда же огромного Миноса и на бегущего за ним с разинутым ртом Хорхе. Не выдержав, снова засмеялся. «Что-то смешное, Лид, не для тебя», — фыркнул я. «Причина, мы получаем ежедневные ставки. Да, Лид, каждый день, начиная с сегодня, Я как твой сержант и мерсенария получаю 2 малые ставки в день. Ага. А я 4. Ты наш командир. Справедливо. А специалист-механик, водитель и боец Хорхе получают 3 ставки в день. Пауза. С безразличием подняв на меня взгляд, Каппа бесстрастно поинтересовался. Почему так много? Потому что так договорился, рассмеялся я, он делец. Фантазер, трус, но тот еще пройдоха и делец. Я представился командиром и, не торгуясь, ушел. Ты назвал себя сержантом и двинулся прочь, а он начал торговаться. И вот я получаю 4 малые ставки, песо. В день, ты 2 монеты, а он, 3. Я проведу беседу с бойцом Хорхе. Его удача, покачал я головой, тебе кто-то мешал поторговаться с системой. Я, это не, недостойно воина, да, хмыкнул я, пододвигая к себе тарелку с тонкими кукурузными лепешками, ну да, вот ты и получаешь свои 2 монеты в день. Я проведу с бойцом Хорхе особую ударную тренировку сегодня, командир, твое право, пожал я плечами и покосился на вставшую рядом полную женщину с очень недовольным лицом, да, Гзанна была хорошим человеком, поэтому и кинула мне в голову копье, кивнул я, прекрасная девушка, это на время сбило с толку кухарку, и она ушла к своим товаркам. Глянув на Каппу, я повернулся к топающему Минасу и мимоходом поинтересовался. Каппа, ты как злые плевки перевариваешь, в буквальном смысле слова. Поняв, о чем я, мечник тут же уставился на поварих. Они не решатся, Лид, если я увижу, да брось. Почувствую себя богачом из прошлых времен, буркнул я, они ведь раньше постоянно питались шампанским, фуагра, завистливо злыми плевками поваров и спермой официантов. Диета богатеев. Я прослежу, чтобы ни одна тварь не вздумала плюнуть в твою тарелку, Лид, и в мою. Я вылез из жопы мира, Каппа. Я бродил под дождем из говна в дерьмотавне и пересекал канал из Лаванки. Мне плевать, даже если эти бабы насрут мне в похлебку. Я прослежу, упрямо повторил азиат, демонстративно опуская на стол тесак, я прослежу, как знаешь. О, у нас еще одно задание по доставке трупов к оку-системы, а затем транспортации их на кладбище. Ты видел, Лид? Еще нет. Я знаю, кому поручить это задание. Тонко улыбнулся мечник и тоже покосился на спешащего и всем довольного Хорхе. Глава 9. Любит же сраные гоблины недооценивать себя. Или это жалость к себе любимым? Что ж, я не из жалостливых. За 4 часа неустанной усердной работы было очищено от зарослей и молодых деревьев все пространство вокруг постройки с системным глазом, что тоже, хоть и не стало выглядеть новее, но прямо посвежело без этих уже надоевших зеленых листочков и побегов повсюду. Из земли вырвали сплетение поверхностных корней, почву снова утоптали. Дружными усилиями гоблины повалили самое высокое и пышное дерево, чтобы обеспечить системе дополнительный обзор. Пока ленивые и тупые махали топорами, а Хорхе отжимался, орущий Каппа, успев сожрать тройную порцию рагу, громогласно пояснял всем здешним дебилам, почем так важно обеспечить системе максимальный обзор и почему так сильно заблуждался их прежний командант и грабитель Педро. И ведь до многих доперло, особенно, когда Каппа приволок из здешних внутренних джунглей дохлого Дивинуса, вместе с кишками роняющего провода и электронные чипы. Внутренние джунгли, уроды, кухарки, что чуток подобрели ко мне, увидев, как под моим чутким началом за работу взялись даже те, кто до этого под разными предлогами не касался ничего тяжелее ложки, поставили передо мной блюдо с вареным мелко нарезанным мясом, пару старых пластиковых кувшинов, компот и вода, и заодно пояснили, с явным шипящим неодобрением, что большинство прибившихся сюда мужиков, просто кулё и ничего больше. Значение слова «кулё» я не знал, но не стоило особого труда догадаться, что речь идет о бездельниках. И ведь до этого они трудились, до того, как сменить религию и примкнуть к пастве новой матери. До этого они усердно копали землю, ломали молотами бетон, возили тяжелогруженные тачки днями напролет, получая за это жалкие песо. Они прибыли сюда, получили желанный новый статус и разом превратились в кулё, которых нельзя было даже за дровами выгнать. Мать выдавала им задания, а они их саботировали. А затем, униженно кланяясь стальному глазу, поясняли, что серьезно болит и едва могут двигаться, куда уж тут работать. Новая мать тут же прекращала сердиться и переносила невыполненное задание на следующий день. На завтра все повторялось в точности. Но вот пришел Ади, и все эти болезные, ущербные, Немощные и помирающие вдруг резко оживились, схватились бодро за тесаки, лопаты, топоры и мотыги, и взялись за работу с ражем. За 2 часа эти гомонящие и визжащие, как обезьяны, потные ушляки с большими вялыми животами сделали больше, чем за 3 недели до этого. За навесами выросла гора нарубленных дров, вокруг огородов исчезли подползшие корни и лианы, с тяжелым шумом упало огромное дерево, распугав уйму птиц, что еще долго кружили над разоренными гнездами, боясь спуститься к пескучим птенцам. Мелкая живность ломанулась в стороны, тяжело двигались огромные гусеницы, мохнатые травяные пауки уволокли птенцов, а работяги продолжали пахать, постоянно подбегая за водой и компотом, бросая на меня откровенно перепуганные взгляды, затем смотря на постройку, под которой на солнышке редком вытянулись окровавленные трупы и бегом возвращались к работе. На исходе 4-го часа я велел кухаркам созвать всех на обед. Гоблины с готовностью сбежались. Но кое-кто остался на месте. Отвыкшим от тяжелой регулярной работы гоблинам стало так хреново, что они блевали, лежа в жидкой тени под кустами. Скрючившийся над своей перевязанной рукой Камина тоже не пришел, сев за углом. Зато к нему подошел я и, присев, воткнул в его распухшую руку иглу тюбика с пейнкиллером и тихо сказал, глядя в его суженные от боли глаза: «Боль, это всего лишь боль. Я знаю, что вы могли убить, сеньор. Ты хотел забраться в Экс и начать убивать. Я не. Ты хочешь быть садовником, или бойцом, который любому хренососу шею сломает. Бойцом, сеньор. Я хочу быть сильным. Хочу отомстить. Кому? Ей. Старой матери. Бездушной суке, что убила моего. Ну да, казнила цветочника. Уверен, ты хочешь быть тем, кто убивает. Да. Тогда поднимай жопу и топай к моему десятнику. Начинай тренироваться, сеньор. Спасибо, но моя рука. У тебя есть еще одна. Пожал я плечами и поднялся. У тебя целы ноги. И жопа вроде не отвалилась. Но если не хочешь, я хочу. Я скажу Каппе, что я теперь один из вас. Ты теперь мясо, буркнул я. Останешь ты одним из нас или нет, зависит только от тебя. Но помни, мальчишка, если пойдешь с нами, то возврата к прежней жизни не будет. И не надо. Команданте Ади, я с вами. Камина вскочил, неумело вытянулся в струнку. «Ну вперед!» – кивнул я, вкладывая в его ладонь еще один тюбик пейнкиллера. «Научись справляться с болью. Перестань давить в себе ярость. Отпусти эту пылающую злобную суку на свободу. Будь сам собой, а не вежливой фальшивой гнидой. И тогда из тебя выйдет настоящий боец, реальный убийца, а не просто сын казненного цветочника. Да, сеньор». Взбодренный химией и новыми перспективами Камина умчался, провожаемый взглядами качающих головами старух, сидящих прямо на солнце и не испытывающих от этого никаких трудностей. Их я к работе не привлекал, но не из жалости, они были первыми, кого я увидел из здешних, и они, не разгибаясь, пахали на огородных грядках. Эти старухи здешние кормилицы. Ты лоба, проворчала одна из отдыхающих, а Камина антилопа. Старухи любят ворчать. Но ты правильно убил Педро, ведь он разбойник. Дернув щекой, я промолчал. И он грабил и убивал ради себя и своих подельников. Вон его навес, коменданте. Посмотри, что в его ящиках. Ага, не губи мальчишку. Отпусти. Пусть выращивает розы, как его отец. И пусть его тоже казнит система. На это у них ответа не нашлось, да я и не ждал его. Вернувшись пока к кухонному навесу и собравшись забраться наконец-то в интерфейс, от которого настолько отвык, что уже начал о нем забывать. Все возвращается на круги своя. Теперь отдохнем, коменданте. Вкратчиво улыбнулся плечистый бугай с упирающимся в стол надутым пузом. Всем получить по еще одному заданию от системы, не глядя на него, громко приказал я. Здешняя система покладиста, идет на уступки. Поэтому просите задание на расчистку территории вокруг этой зоны. Даю намек всем тупым. Я вытянул руку к куску джунглей, что высился между храмом и кляксой. Пусть этот лес исчезнет. Я ожидал возражений, ожидал сраных протестов и визгливых недовольств, но их не последовало. Хотя многие из промолчавших надолго прикипели взглядами к разложенным на травке трупам, что еще не отправились на здешние кладбища. Храм, кладбище. Система обживается как может. Как интересно у системы, заточенной под управление огромным и почти автоматизированным предприятием, получается вписывать все это в свои рамки. Вспомнив про храм, вспомнил про Миноса, Не получилось с ним сразу поговорить, а теперь пора бы наверстать упущенное. Пошарив взглядом, увидел быка рядом с Хорхе, оба приседали. Почти невидимый, скрытый тушей Миноса, приседал и Камина, не сводя восхищенного взгляда со стоящего в горделивой позе мечника Каппы. Ладно, послушаю мычание рогатого позже, хотя Минос, не тот, кто займет место в моем отряде. Это ясно сразу. Рогатый бугай предпочитает трахать ахающих томных жриц, жрать от пуза переспелые фрукты, жить в безопасности под крылышком системы и не беспокоиться о завтрашнем дне. Откуда бы этот зверолюд ни появился, он всего лишь мычащая и пердящая пустышка, и плевать, сколько он там раз способен отжаться или присесть. Мне интересна лишь известная ему информация. Интерфейс. Едва открыв внутреннее меню, я ощутил фантомный запах клоаки, поднимающийся из затянутого туманом стального каньона, услышал кряхтение пытающихся куда-то отползти червей обрубков. Гоблинская окраина в жопе мира. Раз за разом я вспоминаю о ней здесь, в залитых щедрых солнцем богатых джунглях. Странно. Может, во мне проснулась какая-то фобия, что все сильнее тянет меня в безопасный стальной лабиринт. Или сработал какой-то мой внутренний инстинкт, что хочет от чего-то предостеречь, а я по своей тупости и занятости не могу определить, о чем он там шепчет мне в уши. Физическое состояние. Статус. Финансы. Задание. Отряд. С красным цветом все ясно сразу. И это хреново. До жопы хреново. Здешняя система не располагает возможностями медицинской диагностики. И, как уже я успел выяснить, с доступными лекарствами тут тоже полный бардак. Да здешняя система не располагает много чем. И это настолько хреново, что потребует от меня пересмотра образа наших действий. Статус. Финансовый баланс. 4. Ежедневная ставка. 4. Задолженности. Нет. Статус. Внутренний статус Вестпик. 0. Социально-карьерный статус. Команданте мерсенария. Задание. Осмотр, идентификация и транспортировка останков на кладбище Дисканса. Описание. С бережным уважением доставить останки погибших на идентификацию, с последующей транспортировкой на кладбище Дисканса, серый указатель на столбе ориентирования. Место выполнения. Жилая внешняя зона, кладбище Дисканса. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. Нет. Дополнительно. За успешно выполненное задание, за проявленное трудолюбие, расторопность и готовность к дополнительным усилиям есть небольшая вероятность повышения статуса. А общего у этих машин все же немало, пробормотал я, переходя ниже по списку. Задание. Очистка и осмотр технического колодца АБ-24 изнутри. Описание. Убрать внешние препятствия, обеспечить доступ к автоматизированной крышке технического колодца АБ-24, дать запрос на открытие, дождаться открытия крышки, проникнуть внутрь, произвести разведку с 5 по 40 граданты. При обнаружении терминала Ту-97 у 39 граданта активировать и проверить на работоспособность. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. Нет. Дополнительно. За успешно выполненное задание, за проявленное трудолюбие, расторопность и готовность к дополнительным усилиям есть высокая вероятность повышения статуса. Нажму, буркнул я, поняв, что нас подписывает на какое-то дерьмо, не собираясь при этом платить. Поведя пальцем, выбрал нужную ссылку, щелкнул. Передо мной появилось лаконичное пояснение. В прямые и оплачиваемые за счет ежедневных ставок обязанности отряда мерсенария входит обеспечение безопасности жилой зоны, всех узлов управляющей системы и выполнение одного основного задания. За прочие задания будут предложены награды, чей размер варьируется от сложности задания. «Ах ты, сука!» – рассмеялся я, «ах ты, хитрожопая сука!» А задание со статусом дополнительно. Порывшись в пояснениях, хмыкнул еще раз, «Ладно». Машинная хитрожопость в наличии, но в меру. Система может выдать в день 3 дополнительных задания, но при этом только одно из них не оплачивается, тогда как за остальные машина все же платит.